Глава третья. Следующим утром у Тани страшно болела голова. Вчерашний день давал о себе знать самым неприятным образом. И ладно бы дело было в похмелье или усталости после вечеринки или чего-то подобного, но нет. Прошедшие сутки Иванова провела в поисках ответа на вопрос, мог ли Чередней выжить и избежать тюремного заключения. По всему выходило, что тюремного заключения он как раз-таки с помощью смерти и избежал. Но кто ж тогда с такой живописной татуировкой придержал Ивановой дверь? Улыбка еще эта. Да и прочее. Рост, цвет волос и глаз. Не может быть так много совпадений. Она хорошо помнила, как выглядел Богдан Очередней, и не могла его ни с кем перепутать, даже спустя столько времени. Не могла же. Эта проклятая татуировка так точно никогда бы из головы не вылетела. От этих и многих других мыслей голова Татьяны пухла и нещадно болела. Даже, чего никогда не бывало, любимый кофе в горло не лез. Ивановой все не нравилось. Она даже трижды готовила заново свой любимый напиток, потому что каждый раз он горчил. Иванова злилась, ругалась на кофемашину, на капсулы, на зерна, на турку и плиту. Она перепробовала все способы приготовления кофе, но ни один не дал нужного и вкусного результата. В конце концов, Таня бросила это дело и осушила залпом уже остывший первый вариант напитка, а остальные вылила в раковину. Небывалое кощунство, но сейчас по-другому и быть не могло. Будучи занятой на кухне, детектив и пропустила сразу три входящих вызова. Все от одного и того же незнакомого номера. Несколько минут Таня мучилась сомнениями, перезвонить сейчас или позже. А может, и вовсе дождаться, пока незнакомый номер позвонит сам. В итоге она сунула телефон в карман и направилась в ближайшую кофейню. Там Таня, наконец, получила свой вкусный и в меру горячий кофе. Еще и с сиропом и забавным рисунком, который бариста оставила на бумажном стаканчике рядом с ее именем. «Спасибо». Иванова впервые за день искренне и счастливо улыбнулась, попутно вводя код разблокировки телефона и заходя в приложение банка. Оплата по QR-коду. Девушка за кассой кивнула, обратила свой взгляд на монитор, но потом резко ойкнула и посмотрела на Таню. «Совсем забыла предложить. Выпечку будете? У нас сегодня замечательные круассаны с малиной. Все очень хвалят». Улыбка Тани исчезла, когда детектив поджала губы. Снова вспомнилось то угощение, которое им с Кирьяновым принес Очередней. Будто вновь перед глазами предстал тот немного помятый бумажный пакет, протянутый им в насмешку. Иванова тряхнула головой. «Нет, не стоит. Не люблю круассаны с малиной». Девушка за кассой понятливо кивнула и предлагать что-то еще не стала. На терминале загорелась сумма к оплате, а рядом QR-код. Таня навела на него камеру, и тут же оплата прошла. Оставаться в кофейне она не стала, а направилась прямиком на улицу. Сколько можно сидеть в четырех стенах? Стоило бы пройтись немного по округе, развеяться и отвлечься. Так уговаривала себя Иванова, старательно делая вид, что по лицу каждого прохожего она бегает исключительно из праздного интереса. И никакого Очереднего найти в толпе не пытается. Тем более, что за время прогулки она действительно не встретила никого даже с какой-нибудь татуировкой на лице. Это немного расстроило. Подойдя к дому, Таня вновь обнаружила, что так и не прикрепила к ключам блинчик ключ от домофона. Будто этого мало было, так она еще и сумку с собой не взяла. Только телефон и ключи в карман сунула. Вот и как теперь в дом попасть? Решив, что печалей и переживаний в ее жизни на сегодняшний день и так достаточно много, Иванова не стала расстраиваться и села на скамейку возле подъезда. На улице нет дождя, у нее еще есть кофе, а осеннее солнце прекрасно пригревает, даря последние теплые деньки в этом году. Так почему бы не посидеть еще немного на свежем воздухе? Таня не нашла причин от этого отказываться. В любом случае, кто-нибудь из соседей скоро обязательно будет возвращаться домой. Тогда она и зайдет внутрь вместе с этим человеком. Забытый в кармане ветровки телефон вдруг зажужжал. На экране высветился тот самый незнакомый номер. «Да». Иванова ответила почти сразу, только глоток кофе сделала перед этим. «Частный детектив Татьяна Иванова?» — спросил в ответ с той стороны звонкий женский голос. От официальности и громкости тона хотелось поморщиться, что Таня, в общем-то, и сделала. «Да, «А вы что-то хотели?» Несколько секунд динамик телефона передавал одну только звенящую тишину. «Да, я хотела бы нанять вас в качестве частного детектива. Мне нужно, чтобы вы помогли с расследованием исчезновения 4 девушек». От такого предложения Татьяна невольно напряглась. «Да что ж за день сегодня такой? Все вокруг напоминает об этом очереднем. И круассан этот в кофейне, и девушек ровно столько, сколько он убил». «Где?» — тупо спросила Иванова. Собеседница негромко прокашлялась. «Поселок Верхняя Борькина». Название не говорило Ивановой ровным счетом ничего. Хотя нет, одно говорило. Таня совершенно не знала, где это находится и существует ли такой населенный пункт вообще. Восприняв молчание за подобие согласия, собеседница продолжила. «Я могу подъехать, куда вам удобно, и подробно все рассказать». Чуть более взволнованным и даже почти напуганным тоном она прибавила. «Поверьте, без вас мы никак не справимся. Очень нужна помощь. В поселке страшно на улицу выходить, все от каждой тени шарахаются». Таня почесала лоб, прикрыла глаза и тяжело вздохнула, отодвинув подальше от лица телефон. Ей срочно и крайне необходимо было собраться с мыслями. Стоит ли браться за дело, когда у нее тут уже и без того, возможно, дело есть? Но, с другой стороны, может, Кирьянов прав, и очередний действительно мертв, а вчерашний прохожий — просто прохожий? И все это просто глупые совпадения, которые ее уставший мозг зачем-то связал воедино. Таня терялась в догадках и муках выбора. Судя по всему, у потенциальной клиентки действительно важное дело, а она тут за призраками гоняться собралась. Нет, глупости все это. Нужно взять себя в руки, а потом взять в руки новое дело. Тем более, что денег много не бывает. «Вы сейчас в городе или в своем Верхнем Борькино?» — спросила Иванова первым делом. Надо же ей знать, как много девушке понадобится времени, чтобы приехать и все объяснить. С той стороны послышался короткий смешок. «В городе, конечно же. Специально приехала, чтобы с вами увидеться и попросить помочь». Иванова прокашлялась. «Попросить-то это хорошо, но благотворительностью я обычно не занимаюсь». Таня посчитала справедливым сразу же расставить все точки над «и» и уведомить клиентку о том, что работа бесплатной не будет. Детектив вновь услышала короткий смешок. «Разумеется, деньги приехали со мной, но только аванс. Основная сумма ждет на месте работы». «Это вы так пытаетесь заманить меня в свое Верхнее Борькино?» Таня усмехнулась и допила оставшийся в стаканчике кофе, а сам стаканчик бросила в мусорку, что стояла рядом. Собеседница вновь негромко, но будто бы искренне засмеялась. «Само собой, всем селом вас заманиваем». Таня то ли нервно, то ли искренне хохотнула и прикусила губу, задумавшись. Вот и что говорить? Собираться и ехать неизвестно куда, в какое-то село, о котором она никогда даже не слышала. Хотя она ведь хотела отпуска в глубинке, где никто ее не найдет. И пусть дело о поисках 4 пропавших девушек — это не совсем отпуск, в привычном смысле слова, ну так и Таня не совсем обычный человек. «По счастью, в ближайшие дни я совершенно свободна», — решилась она, когда тишина уж очень затянулась. В ответ сразу же послышался довольный вздох. «Это замечательно. Можем встретиться где-нибудь и более подробно все обговорить». Иванова мысленно прикинула, куда была бы не прочь сходить, и почти сразу определилась с местом. «Кафе «Пыльная роза», знаете, где находится?» «Нет, но у меня есть интернет, найду». Таня кивнула. «Отлично. Тогда встретимся там через 2 часа и все обсудим». Ответом Ивановой было короткое «ок» и протяжные гудки. Что ж, время назначено, место выбрано. Осталось только в дом попасть и собраться.